«Не всех, только таких, как ты», — с ухмылкой ответил лакей и заглянул на эскалатор. «Ау, есть, кто, упс». Со стороны выхода послышались крики. Видимо, бог огня решил прочистить путь к отступлению для пленников. «Знаете, я так давно не бесчинствовал». Лаки драматично закатил глаза. «Так давно не выжигал всякую мразь, что успел позабыть это великолепное чувство. Поэтому все, кто оказался в этой отвратительной ситуации не по своей воле, настоятельно рекомендую выбираться на поверхность. А всех представителей вражеской организации, настоятельно прошу остаться». Секунда гробовой тишины, и пленники ровным строем поспешили наверх, к выходу. Некоторые масочники тоже хотел свалить под шумок, но моментально превращались в прах, как только выходили с зоны посадки. «Анатолий Аркадьевич, а вас я тоже попрошу удалиться во свояси и посадить уже свою драгоценную жопу на стул», — произнес Лаки. «А вас, госпожа Стеклоглазка, я хочу попросить проконтролировать, чтобы Анатолий Аркадьевич сегодня больше не геройствовал». «Постараюсь», — вздохнула Сонька. «Пойдем, муженек, пора возвращаться в замок». «ХММ», — Толик взглянул на Лаки. «А ты, как оказалось, не такой уж и злодей. Вы просто еще не знаете, что я собираюсь с ними сделать», — кровожадно улыбнувшись, ответил бог огня. Толик и Сонька, а также крысиный отряд с ледяным фениксом, решили, что им не особо интересно, что именно Лаки собирается сделать с масочниками, поэтому они поспешили ретироваться. Их еще долго догоняли жуткие вопли, звук разрывающейся плоти, мольбы о пощаде, а также жуткий хохот скандинавского бога. Видимо, Лаки решил оторваться на полную за все свои обиды. А Толик усвоил для себя еще один урок: количество прочитанных комиксов не влияет на твою супергеройскую составляющую. Хочешь спасать заложников — нужна практика, практика и еще раз практика. А все остальное — лишь кинематографическая шелуха, не больше. Однако, Толик усвоил и то, что под лежачий камень вода не бежит. Если хочешь что-то сделать, хотя бы начни, а потом уже постепенно подключай профессионалов, ибо на рожон лезут только глупцы. Хорт Эминоси, на самом деле очень небольшой кораблик, в сравнении с остальными звездными крейсерами Сената, был чем-то вроде планетарного шпиона, то есть в его функционал входила полная маскировка, из-за чего Хорту не заметила база Бастиона, шифровка огромного количества каналов связи, которой Саадж, судя по всему, пользоваться не умел, отслеживание крупных военных объектов и потенциально выгодных предприятий противника, мощными маневровыми двигателями и довольно прокачанной системой наведения. Все это, конечно, очень хорошо, но выдержит ли восход миротворца облегченный корпус звездного крейсера? Хороший вопрос. Где Саадж его откопал? Поинтересовался я, когда мы зашли на капитанский мостик. Угнал во время бунта в системе Шриала, пояснил Фейт, открывая управляющую консоль. Раньше этот корабль принадлежал некоему Теодору Свифту. Судя по куче боевых орденов, легендарная личность, КХМ, которая реально хоть что-то из себя представляла. Ты так и не простил его? Я уселся в кресло и пробил по бортовому компьютеру состояние энергетических элементов. А должен? Фейт вопросительно посмотрел на меня. Тебе решать. Открыв окно с информацией, я быстро пробежался взглядом по цифрам. В любом случае, отомстить за все свои обиды ты ему уже не сможешь. Из твоих заклятых врагов остался только я. Ветер изменил направление. С кислой ухмылкой ответил метаморф. Тягаться со стирателем — вопросов нет. А вот пойти против Тангейзера — затея крайне сомнительная. Да и к тому же, хватит с меня жажды мести, бесполезной службы и прочих гадостей. Я бился за тебя, защищал твой мир, и рассчитываю на твое прощение. Заслужил. А я рассчитываю на твое благоразумие, ибо в противном случае моя доброта может быстро сойти на нет. Повторюсь, я не настолько глуп, чтобы воевать против миротворца. Но сейчас у нас есть еще один нюанс. Собственно, из-за этого я тебя и пригласил. Фейт закрыл консоль и выглянул в коридор. Заходи, он готов тебя выслушать. Спустя мгновение на мостик зашла молодая смуглая девушка в приталенном платье, поверх которого красовалось нечто вроде военного мундира. Ее темные волосы были заплетены в клубок, а в ярко-голубых радужках глаз как будто плескалась морская волна. Кажется, передо мной была представительница протариан, тех самых модернизированных людей, которых миротворцы создавали для личного пользования. Гонсула 4-го официона, начала была она, но я тут же прервал ее жестом. «Давай без званий, ладно, как тебя зовут?» «Пьородрист», — представилась она. Прекрасно, так намного лучше. Я перекинул ногу на ногу. Что ты хочешь, Пьё? Дело в том, что флаг Саадж, несмотря на все свои мотивы, выкупил нас у корпорации. Правда, нам сказал, что выкрал, пояснила Протарианка. Но проблема в том, что мы на протяжении довольно долгого времени прислуживали кунт-командеру. Однако я считаю, что нас вынудили. Так и есть, согласился Фейт. Их вырвали из ней, а потом заставили работать на нас. Вообще, Прейсаджи довольно культурные, а вот ветка Саадж Праймов получилась весьма специфической. Весь их легион выступал против правления Сената, отчего ребята частенько прибегали к противоправным методам набора персонала на корабль. Хех, крейсер украден. Экипаж, как я понимаю, тоже. Я взглянул на Пьё. Все верно, но по правилам межгалактического соглашения разумных существ, мы все равно несем ответственность за нападение на вашу Терру. Отчего я приняла решение, Протарианка рухнула на колени и поклонилась. Взять на себя ответственность за весь наш экипаж, я готова пойти на казнь, если это поможет смягчить ваше негодование, но при условии, что вы не будете убивать оставшийся экипаж. Мы не хотели зла вашей планете. Поднимись, холодно произнес я. Давай же, ну, извините. Пьё тут же встала на ноги. Лучше скажи, чего сейчас добивается ваш экипаж? Нам в любом случае придется прийти к консенсусу. То есть, вы не собираетесь нас убивать? Удивилась Протарианка. Вражеский экипаж, не считая господина Красинуса, я уже казнил. Осталась только мелкая девчонка, которую мы нашли в местном карцере. Она именует себя дочерью Саджа, но я что-то слабо верю. Оставил для исследований. А все, кто был угнан на корабль, это не ваш выбор. Поэтому, для дальнейшего сотрудничества, мне бы очень хотелось узнать, каковы ваши планы. Планируете ли вы возвращаться на свою родную планету, или же хотите чего-то еще? На родной планете нас никто не ждет, вздохнула Пьё. Но для дальнейшего существования нам необходимы рабочие места. Возможно, вашей планете пригодились бы наши знания, то есть вы хотите остаться здесь? Другого выбора у нас нет, вздохнула Пьё. Ладно, я обсужу этот вопрос с местным правительством. Сколько времени вам потребуется для сборов? Ибо я захватываю этот корабль и буду использовать для своих целей. Сборы, думаю, пары часов нам хватит, ответила Протарианка. В ангаре еще осталась транспортная шхуна. В нее можно будет сгрузить все исследовательское оборудование и переправить на Землю. Ты сможешь заняться процессом транспортировки? Поинтересовался я. Хорошо, экипаж точно меня послушает. Вот и славно. Пьё откланялась и поспешила удалиться. Добрый ты, хмыкнул Фейт. А Саадж говорил, что ты злодей вселенского масштаба. Был им когда-то давно, ответил я, разглядывая светящиеся огоньки снизу. Но сейчас другое время и другие цели. Теперь оставалось поговорить с местными властимущими. И речь сейчас шла далеко не только про дом Романовых. Я хотел собрать всех глав государств и обсудить вполне логичный вопрос, а именно, как мы будем защищать Землю. Без шуток, в космосе слишком много опасностей, от которых необходима защита. И если уже сейчас к нам прилетают миротворцы, то страшно представить, что будет в будущем. Мне предстояло дать людям выбор, сложный, но вполне справедливый. Вопрос лишь, готово ли человечество к подобным переменам. Выбравшись из Сапспатиума, Лара попала под настоящий проливной ливень. Тучи заволокли горы со всех сторон, а яркие вспышки молний то и дело освещали редкую растительность. В такие моменты старая богиня очень хотела лежать на диване дома, но лучшая подруга – это лучшая подруга. Ее нужно было отыскать и расспросить, что же такого страшного произошло. Быстро поднявшись на вершину, Лара наконец-то увидела Настю. Та пребывала в крайне яростном настроении, стояла почти на самом краю и активно поливала горы ливнем, то и дело сдабривая все это мощнейшим громом и яркими молниями. Богиня еще никогда не видела свою хозяйку в настолько дурном расположении духа. «И, что ты делаешь?» – поинтересовалась Хаски, подойдя к Насте. «Ненавижу», – прорычала она, продолжая играть с погодой. «Ненавижу всем сердцем. А, чего такого он сделал? Неужто полюбил другую?» Лара обошла хозяйку с другой стороны. «Так, вроде не должен был. Как так твоя любовь к нему внезапно переросла в ненависть?» «Я не про него», – выдохнула Настя и запустила очередную молнию, которая едва не разрушила острый горный пик. «А про кого?» Лара совершенно ничего не поняла и даже недовольно махнула намокшим рогаликом. «Про себя», – тихо ответила госпожа Долгорукова. «Я не могу. Ничего не могу с собой поделать. Он убил моего младшего брата. Долгое время держал в ледяной плите, как статую. А потом и вовсе уничтожил несколько моих любимых миров просто так. Он ужасен. И я никогда не должна была полюбить его, но... Стоп, стоп, стоп. Лара с ужасом подняла руки. Какой еще брат? Какая плита? Что за миры? Когда все это успело произойти? Ты не понимаешь. Конечно, не понимаю. Ты же мне ничего не рассказываешь. Как вообще так вышло, что ты стала с ним встречаться после всего этого? Он стер себе память, стал другим, восстановил лишь сейчас, но я безнадежна, ну, безмерно, ну, безумно, втрескалась в него. Еще один мощный раскат грома ударил по ушам. Ничего не понимаю. Лара опустила хвост. Он целенаправленно тебя обманул? Нет, он предал тебя, изменил тебе, сказал, что больше не любит. Нет же, он изменился в лучшую сторону и был искренним с тобой, да, и ты злишься, что к нему вернулась память. Я злюсь, потому что при всем осознании все еще неистово люблю его. Я ненавижу себя. Я поклялась отомстить ему за все. Поклялась уничтожить его. Но в итоге, я превратилась в жалкую тряпку и просто влюбилась в него. Молния с треском ударила совсем рядом. Боже, Лара обреченно закатила глаза. Какие же у вас сложные отношения. Ну, ладно, давай посмотрим, при каких обстоятельствах он убил твоего брата. Ну, формально его убил Сенат. Казнили за непослушание и ряд политических преступлений. Однако на этот путь его наставил он. А значит, что твоего брата казнил Сенат. Если бы у твоего брата было все хорошо, то дедулечка не смог склонить его на темную сторону. Вот и все. Он держал меня в ледяной глыбе. Негодяй. Он делал с тобой всякие развратные штуки? Нет. Просто ходил. Нес какую-то чушь и разглядывал. Ты была без одежды? Что за бред? Возмутилась Настя. Не-не. Это так. Чисто для справки. Усмехнулась Лара. Просто каждый выражает любовь по-своему. Кто-то шлепает по попе. Кто-то дергает за косичку. А кто-то держит тебя в ледяной глыбе. Интересно, как ты оправдаешь уничтожение нескольких живых планет? Я никого не оправдываю. Я вообще не понимаю, что у вас было в прошлом. Уж не знаю, что там случилось с планетами, и о чем в этот момент думал твой дедулечка. Но я уверена в том, что сейчас он, лапушка, который неистово любит тебя, прошлого не воротишь. Как я буду смотреть на Володю, зная, что на самом деле... Он мой злейший враг. Настя присела на камень. Я знаю, что там было. И я знаю, что не смогу. Вот хоть убейся, я не смогу его простить. А еще я не могу простить себя за то, что все еще люблю его. Сильно-сильно. Оттого мне сейчас так больно. Тише-тише. Лара присела рядом и обняла лучшую подругу. Знаешь, один из моих предыдущих хозяев убил молодого человека своей будущей жены, а голову прислал по почте. И ничего, жили душа в душу. Спасибо, ты умеешь поддерживать. Нет, я серьезно. Если дедулечка перевоспитался и теперь души в тебе не чает, в чем проблема? Он бы, возможно, и сам с удовольствием все забыл опять. Просто, ну теперь никак не может это сделать. Он же все для тебя, понимаешь? Понимаю, но от этого не легче. Настя уткнулась в плечо Лары. Я так устала от постоянных сюжетных твистов моей судьбы. Вот правда. Почему даже Кхал в итоге оказался моим врагом? Почему я опять чувствую себя разбитой? А ведь я внимала каждому слову. Я готова была лететь за ним, хоть на край света. Идиотка. Реально, дура, которая искренне верит в чудо, которого нет. О, чем ты? О том, что мне не суждено стать счастливой. Я рождена, чтобы быть одиночкой. На этом, все. Вздохнула Настя. Поэтому, я больше не буду общаться с Володей. Мне будет больно, но я это переживу. Я лучше останусь в полном один. О, девушка резко схватилась за живот. Ай-яй-яй, что такое, ужаснулась Лара. Дорогая, что с тобой? Прихватила. Настя резко поднялась, и держась за живот, сделала пару шагов вперед. Какое до безобразия знакомое чувство. А я говорила тебе не есть шавуху на вокзале. Да, при чем тут это? Госпожа Долгорукова прикрыла рот рукой, а затем ее вырвала. Вау-вау, я же говорю, не ешь, что попало, дура. Прокашлившись, выдохнула Настя. Это не еда, а, ой, до Лары наконец-то дошло. Боже, неужели это? Видимо, сущность миротворца все же пробивается сквозь все блоки. Я не думала, что все так будет. Совершенно не догоняю, о чем ты. Но все прекрасно понимаю. Хаски тут же начала суетливо бегать вокруг хозяйки. Божечки-кошечки, у тебя болит живот, значит, Кто-то там живет, и что ты будешь с этим делать? В смысле, что? Недовольно фыркнула Настя. Растить и воспитывать. А еще нужно призвать дедулечку-папулечку к ответственности. Сжав кулак, уверенно заявила Лара. Ага, но я же только что хотела завязать с ним. Возмутилась Настя. Видимо, Хаски хитро прищурила взгляд. У судьбы на вас совсем другие планы. Глава 8. Уильям Шепер, задумчиво произнес император, глядя на расчлененное тело. Глава древнего рода Шепперов, награжден королевским орденом второй степени за заслуги перед королевством, и по совместительству являлся константом золотой когорты. Как оригинально, да уж, незавидная участь. Я взглянул на часы. Сколько до мирового совета? Пара часов. Увы, космические корабли есть не у всех. Пошутил Михаил Алексеевич и жестом приказал медикам убрать труп. Жаль, что ее королевское величество не навестит нас лично. Мне было бы приятно посмотреть ей в глаза после всего произошедшего. Неужели когорта пощадила Лондон? Удивился я. Всю Великобританию и Австралию, я попрошу заметить. С легкой ноткой возмущения ответил император. Это ж, как надо не любить свою страну. Усмехнулся я. Представителя Великобритании сожрут на совете, даже косточек не оставит. Нет, тут дело, скорее, в тотальной самоуверенности, которая сыграла с когортой злую шутку. И, что мы будем делать с ними дальше? Гарри Брукди связался со мной около часа назад. Это младший брат Джеймса. Сказал, что позаботится об остатках племени предателей лично. Думаешь, сдюжит, с его-то связями? Хе-хе-хе, загадочно улыбнулся император. Кстати, по поводу связей, ты решил, что делать с бедными и несчастными инопланетянами? Поинтересовался я. Они ждут твоего ответа. Очень переживают. Пристроим, кивнул Михаил Алексеевич. 5 лет на адаптацию, а потом пускай платит налоги, как все нормальные граждане. У нас тут не Германия, чтобы голодранцев содержать за свой счет. Справедливо, согласился я и взглянул на корабль. А мне бы еще уладить парочку вопросов с летающей махиной. Справишься за 2 часа? Думаю, да. А после, сразу же прилечу в Кремль. С нетерпением жду. Хитро улыбнувшись, ответил Михаил Алексеевич. На тебе отныне очень большая ответственность. Помни об этом. С этими словами император быстрым шагом направился в сторону огромного автобуса с медиками. Туда собирали подарок для ее королевского величества. Естественно, после столь жуткого инцидента, главы всех стран были напуганы и не знали, что делать дальше. Земля, как оказалось, совершенно не готова отражать подобные атаки самостоятельно. И лидеры должны были принять решение, какому пути развития отдать предпочтение. Инициатором совета стал император. С моей подачи, естественно, ибо от выбора правителей теперь зависела судьба этого мира. И поблажек я никому давать не собирался. Не заслужили. Только я хотел взлетать, как из мусорного бака вылез белый череп. Причем сделал он это настолько элегантно и непринужденно, что казалось, будто это совершенно нормально. Неужто моя дружелюбная сестра вышвырнула тебя на помойку? Поинтересовался я. Нет, это была самоликвидация с очень приятной встречи. Спокойно ответил Джеймс, поправляя повязку на лице и сбросив шкурку от банана с плеча. Понимаю, СОБ бывает слишком приставучий. Дело не в этом. Город все еще в состоянии хаоса, а с ней я с удовольствием пообщаюсь, когда все наладится. Как благородно. Нет, просто я привык поддерживать рабочее место в порядке. Загадочно ответил Джеймс. Прости, но англичане никогда ничего не делают просто так. В этом суть нашей нации. И я настолько сильно влюблен в Российскую империю, что даже готов пойти против своих. Хотя, свои ли они мне после всего произошедшего? Хороший вопрос. Что будешь делать дальше? Жить. Пожав плечами, ответил он, и поспешил удалиться во свояси. Интересный персонаж, загадочный, но в то же время максимально понятный, по крайней мере для меня. Взмыв в воздух, я быстро долетел до корабля. Фейт и Пьё продолжали руководить погрузкой сотрудников межгалактической НИИ, а мне пришла в голову очередная хорошая мысль, как проверить корабль на прочность. Поднявшись на капитанский мостик, я вновь открыл бортовой компьютер. Понятное дело, что с Шанга все это было бы в разы понятнее и быстрее, но за неимением хозяйки. Так, вот, технические характеристики, и ничего не понятно. Куча совершенно незнакомых сплавов и кодов для покупки запчастей в специализированных магазинах. Гарантия на корабль истекла 500 лет назад. Прекрасно. Двигатели необходимо обслужить через 800 тысяч километров. Ну и колымага. 800 тысяч, это сколько? Месяцев 9 при активных путешествиях, если не меньше. В общем, понятно одно, Саад шугнал мусорный контейнер. И тут, словно спасительный лучик света, в огромном окне промелькнул силуэт Шанга. Летела она быстро, и вид у нее был очень рассерженный. Однако, хороший знак, Шанга сама пришла мириться. Значит, еще не все потеряно. Спустя мгновение двери на капитанский мостик открылись. Хэй, я обрадованно поднялся с кресла. Я уж испугался, что все кончено. Ничего не говоря, Шанга подошла ко мне и зарядила такую смачную пощечину, что показалось, будто по моей голове шандарахнул метеорит. Пощечина, что ж, если вам так будет угодно, с усмешкой ответил я. Однако Шанга молчала. Она отошла в угол и, обиженно надувшись, скрестила руки на груди. В этот момент рядом со мной раскрылась трещина, и в капитанский мостик запрыгнула Лара. Всятец. Она услужливо поклонилась. Госпожа Долгорукова сказала, что готова обсудить с вами дальнейшее спасение Земли. Ну, надо же, какая неслыханная щедрость. Хмыкнул я и взглянул на Настю. А можно поговорить лично? Нельзя. Пожав плечами, ответила Хаски. Я, все же, попробую. Гав. Ладно, понял. Обреченно вздохнул я. Мне все же стоит поучиться терпению. Кто знает, как бы я отреагировал на месте Шанга. Итак, нам необходимо поднять корабль на... Лара немного задумалась, затем улыбнулась, словно идиот, и, вытащив записную книжку, принялась внимательно зачитывать свои каракули. А, вот, нам необходимо улететь в сторону Луны на расстояние в 250 тысяч километров, затем откалибровать поглощающее оборудование, и уже после этого рассказать Магнусу о его происхождении. Звучит просто. Ага, только это, нифигашеньки не просто. Почему? Потому что, Хаски снова задумалась и начала истерично листать записную книжку. А, вот, потому что Магнус может все понять до активации поглощающего оборудования, и тогда корабль разнесет на мелкие кусочки, а всех присутствующих на корабле раскидает по разным точкам звездной системы. И если вы с Настей еще сможете найтись, то вот мальчонка рискует остаться во мраке и одиночестве на очень много лет, что не есть хорошо, сомнительно, но окей, кивнул я, и все же, я хотел бы поговорить с Настей. Гав, хорошо, в таком случае, можете спросить у своей госпожи, она вообще намерена мириться? Лара подошла к Насте, и та, что-то прошептала ей на ухо. Хаски с легким осуждением посмотрела на меня и покачала головой. Что там? Поинтересовался я. Не видать тебе прощения, заключила Лара. Увы и ах, но Землю спасти надо. Так что Анастасия согласна с тобой посотрудничать еще немного во имя общего блага. Как мне теперь жить? Я сделал максимально трагичное лицо. Дело в том, что, если женщине все равно, она не будет затевать подобные игрища. Она либо начнет избегать общения, либо попросту начнет игнорировать, общаться так, словно между вами никогда ничего не было, и ты для нее очередной чужой человек. Но тут Шанга хотела в очередной раз немного потрепать мне нервы и показать, какая она уникальная и недоступная. А я же просто решил подыграть. Ну, не знаю, отвлекись, как-нибудь. Построй большой дом, а там посади вишневый сад. Книжки почитай. Про самореализацию у мужчин. Съездив в кругосветное путешествие, предложила Хаски и начала игриво мотылять рогаликом. И, вообще, найди себе другую. За последние слова Лара получила смачный удар по пятой точке от Шанга. Оно и не мудрено, это не поможет. Я слишком сильно ее люблю, мое сердце плачет. Начал накидывать я. Настя вновь подозвала богиню к себе, и что-то ей прошептала. Хорошо, ваши слова будут учтены, гордо заявила Хаски. А теперь, если ты не против, необходимо начать перетаскивать сюда все необходимое оборудование. А у госпожи Долгоруковой оно есть, уточнил я. Ну-у-у, Хаски озадаченно опустила ушки и вопросительно посмотрела на Шанга. Та лишь обреченно закатила глаза и хлопнула себя по лбу. Видимо, есть, да, Настя кивнула. В таком случае, я буду смиреннейше ждать начала нашей миссии, ответил я. Шанга едва заметно улыбнулась и поспешно удалилась с капитанского мостика, а я за долю секунды успел схватить Лару, прежде, чем она скрылась в сабспатиуме. За что была пощечина? За дело, загадочно ответила Хаски. Это явно, что-то очень личное, я слишком хорошо ее знаю. Ну, же, отвечай, потом сам все узнаешь, улыбнулась богиня, и, тюкнув носом в мою щеку, поспешила скрыться в Сапспатиуме. «Как же я не люблю, потом все узнаешь. Вот реально, неужели так сложно сказать сразу? Но, нет, мы, мужчины, вынуждены играть по этим правилам, потому что девчонкам так нравится. Редкая женщина может рассказать все, как есть. Почему? Да сам Златан не знает. Видимо, такова их натура». Убедившись, что все бедные и несчастные погрузились в транспортник, я отправился в центральный холл. Как по мне, огромное открытое помещение идеально подходило для восхода. Жирным плюсом являлось то, что из него можно было быстро добраться до спасательных челноков, если что-то пойдет не так, а как мы уже все успели понять, что-то не так для нас стало нормой. Уже слишком давно нога польских правителей не ступала на землю русскую. Борис, опираясь на трость, медленно зашел в огромный зал для переговоров. Большая часть правителей уже собрались, и распределившись по маленьким группкам, о чем-то говорили. Их речь сливалась и превращалась в монотонный гул. «Ну, здравствуй, Борис!» — прогромыхал голос Михаила Алексеевича совсем рядом. Царь едва не подпрыгнул от неожиданности, но скрыл свой мимолетный испуг и, повернувшись, добродушно улыбнулся. «И вам не хворать, Михаил Алексеевич! Как у вас дела? Отбились?» В голосе императора Российской империи слышалось непритворное волнение. «Так себе», — честно признался Борис. «Варшаву, матушку, едва по ветру не пустили. Не встречал я раньше технологию, чтобы вот так из воздуха появляться в тылу врага. Да еще и треклятые жуки. Сколько отцов и сынов хоронить будем, я не знаю. Но я до последнего стоял со своими воинами». Царь показал на раненую руку. «Геройствовать удумал?» — удивился Михаил Алексеевич. «Мой старый друг показал мне на осеннем балу, что стоит хоть немного проявлять человечность. А еще избавил меня от проклятого змеиуста. Я понимаю, что мне поздно каяться во всех своих грехах, но иначе просто не могу. Прости меня, Михаил Алексеевич. Характер у меня ни к черту. У народа своего прощения проси. А со мной ты не сильно враждовал. Да и сейчас не самое лучшее время, чтобы вспоминать старые склоки». Император похлопал Бориса по плечу. «Спасибо». Царь поклонился и направился к столику с табличкой «Польша». Чертов мальчишка переломал все ноги так, что даже самые лучшие целители не смогли до конца восстановить коленные суставы. Увы, из-за этого приходилось ходить с тростью. Но не будь того инцидента, Борис бы не задумался о своем положении, не задумался бы о том, как жестоко он поступает со своим народом. Да и вообще, порой даже самому мудрому государю, типа Бориса, не хватает поучительного подзатыльника. И таким вот подзатыльником являлся Демидов. От одного лишь воспоминания жуткого демона царя проняла дрожь. Спасибо, конечно, но Борис очень рассчитывал, что больше никогда не встретится с Демидовым лично. Агент он там, или же просто цепной пес своего дома, неважно. Главное, он свою работу выполнил. Царя вылечил, и этого было вполне достаточно. Усевшись в кресло между Генрихом III, королем Австрии и Олафом VI, королем Норвегии, Борис приветственно кивнул и ушел в себя до начала мирового совета. Уж очень он не любил все эти пустые разговоры. Через 23 минуты, когда все столы были заняты, Михаил Алексеевич подошел к стойке. «Попрошу вашего внимания, господа». Гул в зале тут же стих. «Благодарю. Первый мировой совет объявляется открытым». Все присутствующие вяло похлопали. Борис прекрасно понимал, что многих выдернули из самого настоящего ада, ибо когорта никого не пощадила. Большая часть государя и вовсе выглядела очень злой. «Я прекрасно понимаю, что досталось абсолютно каждому из нас, и прекрасно понимаю, что впереди вас ждут долгие месяцы реабилитации. Но сейчас нам нужно решить, что делать дальше. Извините». Руку подняла миниатюрная взрослая дама в противном розовом костюмчике. «Да, госпожа Флетчер», — кивнул Михаил Алексеевич. «Очень интересно послушать, что же нам расскажет представитель Великобритании». В зале вновь поднялся гул. Борис не совсем понимал, что именно вызвало такую бурную реакцию, но судя по злобному выражению лица Генриха III, Великобритания опять была замешана в темных делишках. «Тишина», — гаркнул император, отчего все мгновенно затихли. «Прошу вас, госпожа Флетчер, вещайте». «Благодарю». Дама в розовом поднялась и окинула всех присутствующих максимально надменным взглядом. «Во-первых, хочу сразу же заявить, что ее королевское величество ни в коем случае не замешано в этих ужасных событиях». «Хорошо, в таком случае, «Как вы объясните это?» – уточнил Михаил Алексеевич и запустил проектор. На белоснежном мониторе начали мелькать фотографии растерзанных тел с их целыми аналогами. Имена довольно громкие, и все из приближенных королевы, никак не связаны. Из-за стола поднялся мужчина в черном деловом костюме, 20-й президент Соединенных Штатов, Малкольм Карлсон. Это же элита Великобритании, которая расползлась по всему свету, чтобы ударить в спину. Как так вышло, что королева оказалась не в курсе? И, кто теперь вернет мне 112 тысяч погибших солдат и 63 тысячи погибших гражданских? А, вы будете лично смотреть в глаза матерям погибших, вы будете отвечать перед ними за все, что сделали ублюдки из золотой когорты? Да, поддержали в зале. В сторону госпожи Флетчер полетели скомканные бумажки и карандаши. Вот так быстро в закрытом помещении великие правители превращаются в озлобленных волков, которые готовы растерзать любого козла отпущения. «Тишина!» — вновь воскликнул Михаил Алексеевич. «Господин Карлсон, я понимаю вашу претензию, но огромная просьба, давайте выслушаем госпожу Флетчер до конца». Карлсон лишь неодобрительно качнул головой и сел на место. «Благодарю». Флетчер выглядела максимально забитой. «И во-вторых, мы поможем всем и каждому, кто пострадал в этой ужасной резне». И вновь неверный ответ. Зал возбудился еще сильнее. На этот раз в госпожу Флетчер полетели бутылки с водой. Благо, что она успела поставить защитный барьер. «Тишина!» — рявкнул император. «С госпожой Флетчер и ее королевским величеством мы еще разберемся. Сейчас у нас вопрос, куда важнее. Все видели огромный неопознанный летающий объект над Москвой?» «Само собой», — ответил Иоганн Гёссе, король Венгрии. «И думаю, что выражу общее мнение, мы все очень хотели бы узнать, что же это такое, и главное, как именно сей объект связан с когортой и жуками. Пора признать, мы не одни во Вселенной», — пояснил Михаил Алексеевич. «И то, что висит над Москвой, неземного происхождения, это настоящий инопланетный корабль». Зал опять загудел, но на этот раз урывками, а потом и вовсе затих сам. Инопланетное могущественное существо долгое время готовило план по уничтожению человечества, и мы оказались совершенно не готовы к такому раскладу. Давайте наконец признаем и то, что мы жалкие на фоне Вселенной. Зал вновь взорвался, но на этот раз не гулом, а откровенными криками. «Тишина!» — прогремел император и поднял руки вверх. «Для того, чтобы все поняли, я пригласил к нам того, кому мы обязаны по гроб жизни нашим спасением. Тот, кто действительно знает, что произошло, и какие опасности нас могут поджидать в будущем. Громовержец». В зале повисла гробовая тишина, когда к стойке вышел Владимир Демидов. Во рту Бориса тут же пересохло от ужаса, а коленки предательски заныли. «Какой еще, к черту, громовержец? Откуда тут вообще мог взяться этот древний персонаж из сказок? И какого черта этим персонажем оказался Демидов?» «Доброго дня!» — поздоровался парень и оглядел всех довольно суровым взглядом. «Это, что, какая-то шутка?» — с неодобрением спросила госпожа Флетчер. «Мальчишка из сводки новостей оказался древним богом? Какая чушь!» «Возмутительно!» «Кажется, вы не поняли», — возразил император. «Господин Демидов оказал нам милость. Он мог бы остаться в стороне и добить врага уже после катастрофы. С чего бы мне вам верить?» — протянула госпожа Флетчер. «Все, что я знаю о Демидове, так это то, что он неуправляемый мальчишка, убивающий преступников. С чего же вы взяли, уважаемый Михаил Алексеевич, что Демидов является богом? Вам показывали видеозаписи?» — поинтересовался Алов Шестой. «Там отчетливо видно, кто именно сражается с противником. А еще я лично готов пойти за господином Демидовым, поскольку он единственный справился с моими проблемами. Попрошу заметить, именно благодаря господину Демидову Норвегия приняла важный шаг — пойти на сделку с Российской империей». «Поддерживаю», — согласился Генрих III. «Демидов – уникум, который неоднократно проявлял себя как максимально благородный человек. И я», — неуверенно подняв руку, произнес Борис. «Да, наша дружба с господином Громовержцем не задалась, но благодаря ему в Польше начал зарождаться истинный порядок. Уверен, что порой нам всем не хватает тычка от господина Громовержца. Поэтому я тоже хотел бы его выслушать». «А что, если это провокация?» — не унималась госпожа Флетчер. «Даже если Демидов настоящий бог, что, если он целенаправленно пригласил этот корабль для яркой театральной постановки?» «Театральной постановки, значит?» — строго произнес Демидов. Скажите, что мешает мне сейчас испарить всех присутствующих в этом зале? Так было бы в разы легче захватить планету. Вы не находите, или вы сомневаетесь в моих возможностях? Ну, дама в розовом испуганно села обратно в кресло. Благодарю за понимание, кивнул громовержец. На самом деле, я пришел к вам с предложением. Ваша задача – согласиться, или же отклонить его, ибо выбор есть всегда. Борис попытался отодвинуться назад, но жгучий взгляд Демидова мгновенно обнаружил его. Космос таит в себе слишком много опасностей, и наш мир сейчас находится в крайне сомнительном положении. Саадж, тот, чей корабль висит сейчас над столицей, не что иное, как космический бог, миротворец, такой же, как и я. Мы можем, как создавать миры, так и поглощать их. Подобных миротворцев в космосе, миллионы, и каждый может прилететь сюда за лакомым куском. Простите, руку поднял Генрих III, а почему наш мир находится в сомнительном положении? Мы, на дикой территории, и нас никто не будет защищать, только я, потому что являюсь создателем данной планеты и всего, что вы видите вокруг, ответил Демидов. А поскольку Саадж, далеко не последний претендент на уничтожение этого мира, то я предлагаю вам сделку. Все государи приходят к единому согласию, то есть все идет своим чередом, но без конфликтов. У людей и без войн хватает поводов для смерти. Однако, не все так просто. Отныне вашей задачей будет разработка защиты от внешних факторов. Что именно это будет, оставлю на ваших ученых. Погодите. И вновь поднялась противная тетка в розовом костюме. Вы же понимаете, что конфликты происходят на почве нехватки ресурсов и территориальных споров. Что же это? Вы каждую страну поделите поровну, даже Российскую империю? Нет, я оставлю все, как есть. Границы будут бессрочно заморожены. А по поводу ресурсов, у вас есть торговля. Включайте мозг и работайте над тем, чтобы вам не пришлось стоять возле стен с палками, подобно древним приматам, строго ответил громовержец. Оглянитесь вокруг, сколько людей погибло за эту ночь. Вам этого мало? Вы готовы продолжать убивать, лишь бы что? Думаете, хоть одна из современных стран прогнется? Нет, вы просто разрушите и без того хрупкие взаимоотношения, что приведет к вооруженным конфликтам и смертям. Вы ставите нас в рамки, которые не примет ни один политик, зашипела госпожа Флетчер. Хорошо, если вы примете первый вариант, я буду на вашей стороне, а если же вы продолжите враждовать, ожидая, пока кто-то сверху не нанесет по вам последний удар, я буду против вас. Тело громовержца окружила темно-фиолетовая аура. Она медленно растекалась по огромному залу, словно отравленный газ. Как только мерзкие щупальца добрались до Бориса, он тут же почувствовал могильный хлад и жуткий страх. Госпожа Флетчер наконец-то заткнулась и испуганно села обратно в кресло. «Конечно же, я вас не принуждаю», — хищно улыбнулся Демидов, отключив свою жуткую ауру. «Объявляю голосование. Кто за мои условия? Прошу поднять руки». Первыми подняли Михаил Алексеевич, Алов VI и Генрих III. Борис решил последовать примеру, ибо воевать против Бога – чистое безумие. За Борисом подтянулись и все остальные. Флетчер была последней. Она изо всех сил пыталась показать себя, как непоколебимую даму, искренне отстаивающую свои интересы, но в итоге прогнулась и тоже подняла руку. «Единогласно», – заключил Михаил Алексеевич. «Славно. Что ж, перейдем к дальнейшему обсуждению с участием всех сторон». Сперва зал погрузился в тишину, но затем все присутствующие вновь начали перекрикивать друг друга, пытаясь донести бесконечно важную информацию. А Борис прекрасно понимал, что произошло. Теперь у этого мира есть новый хозяин, могущественный, жестокий и, скорее всего, непобедимый. А они, как правители, выдали этот самый мир ему на блюдечке. Видимо, стоит готовиться к переменам. Очень большим переменам. К великому счастью, большая часть правителей оказалась с мозгами. Понятное дело, что будут и те, кто постарается перетянуть одеяло на свою сторону. Но с такими и разговор будет соответствующим. Прибыв в парк, я еще раз оценил масштабы разрушений. 3 квеструма уничтожены под ноль. Твою ж мать, самые популярные. Замок пострадал нехило. Северное крыло так и вовсе разнесло на куски. 23 бойца. Тяжко вздохнув, сообщил Валек, придерживая окровавленный глаз. «Хреново», — согласился я и подошел ближе к начальнику службы охраны. «Дай посмотреть, там ничего не осталось, ваше благородие». Валек убрал ладонь и показал крайне отвратительную картину. Вместо глазницы у бедного восьмерки зияла окровавленная дыра. Ничего страшного. Я приложил ладонь к окровавленной впадинке. Уф, застонал Валек. Терпи, немного осталось. Ага, жжется просто. Терпи, вот. Я убрал руку от лица Валька, как новенький. Боже, начальник СБ ощупал новый глаз и с удивлением уставился на меня. Как такое возможно? Магия, с улыбкой ответил я. Честно, не знал, получится или нет, но итог меня порадовал. Куда таскают раненых? В коридор подвала. Уже 130 человек насчитали. Тяжко было, понимаю. Кивнул я и быстрым шагом направился к замку, где сейчас кучковались бойцы, медики и духи. Конечно, из-за клятого допеля, часть силы покинула меня. Но очень хорошо, что возможность лечить союзников все-таки осталась. Зайдя в замок, я столкнулся с настоящим кошмаром. Бой для солдат закончился. Теперь сражаются медики и духи-целители. Один из стражников начал захлебываться собственной кровью, и лисы тут же попытались ему помочь, но ничего не получалось. «Отойдите», — приказал я, и лисички тут же разошлись. Парень выглядел совсем плохо. Положив правую руку к горлу бойца, а левую на его окровавленную грудь, я закрыл глаза и пустил легкий ток энергии. Парня тут же стошнило, а затем он с облегчением выдохнул. «Спасибо, ваше благородие», — думал, «коней двину». «Тебе спасибо, ты на смерть бился за наш парк», — ответил я и направился к следующему раненому. Спустя 40 минут у меня получилось разобраться с большей частью раненых. В первую очередь я подходил к тем, кто был при смерти, и таких, увы, было очень много. Местное оружие людей, жестоко и беспощадно, кто бы там, что ни говорил, вкуснишь, из толпы ко мне выпрыгнула Уся, седьмой помирает, твою ж, я тут же направился вслед за кошкой, очень не хотелось терять последнего представителя синих полосок в нашем бравом отряде, седьмой оказался в крайне отвратительном состоянии, осколками гранат ему буквально вспороло живот, мелкая подружка Фида, конечно, заштопала на скорую руку и перебинтовала, но этого было недостаточно. Тело седьмого содрогалось. Он обильно потел и бредил, то и дело хватая Рудольф за руку. «Свит, Свит, ты должна сохранить его, должна сохранить наш секрет, Свит», — хрипел он, глядя в потолок стеклянными глазами. «Тише, приятель, все будет хорошо», — спокойным голосом произнес я и аккуратно положил руку на его живот. Спустя мгновение седьмой закашлялся. Рут помогла ему перевернуться к тазику. «Гарл-гарл», — благодарно выдохнул доверенный Бармалея, а затем перевернулся обратно на спину. «Не верю своим глазам», — удивленно произнесла лиса. «Как такое возможно? Вкусни-то у нас, с сюрпризом, мурмя», — хитро улыбнулась кошка. «Этот аромат», — Рут принюхалась. «Готова поспорить, что никогда его раньше не чувствовала, но почему-то мне он кажется до безобразия знакомым. Потом разберемся». Я погладил лису по плечу. «Сперва надо помочь раненым». «Да», — с готовностью кивнула лиса и устремилась в коридор. «Интересно, а по воде ты тоже умеешь ходить, мурмя?» — промурлыкала Уся, и, подойдя ко мне вплотную, ласково обвила хвостом мою руку. «Догадалась?» — поинтересовался я. «Благодаря волчице, мурмя», — призналась богиня. «Рада познакомиться вновь, всятец, взаимно». Я погладил Усю по пушистым волосам, а затем вернулся к раненым. Казалось бы, еще 2 часа лечебно-воскресительных работ и все, но потом выяснилось, что один из генералов начал таскать раненых солдат в наш парк. Если бы не выбравшиеся из подвалов Толик со стеклоглазкой, Фениксом и крысиным отрядом, то я бы об этом и не узнал. Минус еще 4 часа на лечение раненых. Все это время я чувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Ну, конечно, Шанга тоже вовсю лечила раненых, украдкой наблюдая за мной. Только вот, заметил я это далеко не сразу, да и сейчас пока не до любовных разборок. Саадж наворотил, а прибираться мне, хотя, что поделать, я сам был отчасти виноват в этом катаклизме. Все, больше не могу. Приняв человеческий облик, Жуя спрыгнула рядом со мной и устало обхватила меня за руку. Это просто, какой-то кошмар. Стоп, она с подозрением принюхалась. Любовь моя, а, что это за аромат, такой незнакомый, но в то же время, очень родной, не понимаю, я вам всем все объясню, но чуть позже, договорились, интриган, устало улыбнулась Дракоша, людей спасаешь, ага, я вытащил руку из объятий Жули и подошел к койке, где лежал изрубленный гвардеец, не переживай, бедолага, сейчас я облегчу твою боль, раны на хрипящем солдате мгновенно затянулись, «Мать моя пресвятая дракониха!» Жуля раскрыла рот от удивления. «Это что за хрень, как такое возможно? Говорю же, позже объясню». «Господи!» Дракоша явно не верила своим глазам. «Раны такой сложности и с такой скоростью. Мощнейшие целители планеты так не могут. Увы, даже с магией люди были очень ограниченными. Подобное было сделано специально для их же собственной безопасности. Спустя еще 3 часа лечения, ко мне вышла загадочная Лина. Она улыбалась, а ее рогалик вновь превратился в маневровый пропеллер. Я знала, я поняла с самого первого удара, заключила волчица, и разогнавшись, накинулась на меня, перепачкав и без того видавший виды мундир в чужой крови. «Наставник, вы вернулись ко мне». У Лины, как и всегда, не было ни стыда, ни совести. Она принялась нагло облизывать мое лицо. «Я прекрасно понимаю, что таким образом волки приветствуют своих сородичей, передают друг другу информацию, да и вообще, выказывают честь. Однако со стороны все смотрелось, куда отвратительнее. Все, Лина, прекрати», возмутился я, и отпихнул наглую волчицу от себя. «Мне еще весь город лечить, а может быть и больше, я просто так рада». Продолжая намахивать рогаликом, ответила она: «Вы вернулись, спустя 2000 лет, вернулись ко мне». «Конечно, вернулся, а теперь будь добра, продолжай спасать людей». «Ладно, хорошо». Одухотворенная долгожданной встречей, Лина упрыгала в сторону белого грузовика скорой помощи. «Решили последовать моему совету и завести новую девушку?» — поинтересовалась Лара, возникшая из ниоткуда. «Твою ж», — выругался я, медленно повернув голову. Шанга стояла неподалеку и максимально мило улыбалась. «Госпожа Долгорукова хотела бы пригласить вас на корабль для установки энергосборников», — пояснила Хаски. «Если вы, конечно, свободны, и ваша новая подруга не будет ревновать, волки так здороваются». «Конечно, конечно», — Лара с ехидством посмотрела на меня. «Хорошо, мы все это запротоколируем. Неважно, трейсер ты, бог или же обычный парень, да будь ты хоть хозяином этого мира, все равно, от внезапной женской ревности тебе никуда не деться. Чертово старье», — возмутился Фейт, пытаясь прикрутить один из энергосборников к разваливающимся панелям. «Даже не верится, что мы пролетали на этом ведре столько лет, отрывая все, что плохо держится, и прикручивая оборудование к ребрам жесткости», — посоветовал я, продолжая копаться в консоли. «Так, где-то здесь должны быть переключатели потока. Вот, отлично. Кораблям частенько приходилось пролетать сквозь мощные энергетические потоки. Именно поэтому в них встраивали специализированную систему переключателей. Если кристалл заряжен – отвод. Если кристалл практически пуст – поглощение. Сейчас мне нужно было настроить отвод, чтобы энергетические волны восхода не сломали корабль. Что самое интересное, закат, то есть смерть миротворца, по всплеску энергии был намного меньше восхода. Именно поэтому я и позволил себе отлететь всего на 300 тысяч километров от Земли. Произойди на таком расстоянии восход в открытом космосе, с Земли сдуло бы всю атмосферу. Чертова колымага! — продолжал ругаться Фейт, отрывая полимерные панели. «Будь проклят тот день, когда я согласился пойти на службу в этот пылесос». Шанга загадочно стояла в углу и сверлила меня пристальным взглядом. Казалось, что еще немного и она просверлит во мне дыру. И нет, от ревности не осталось и следа. Создавалось впечатление, будто Шанга хочет мне что-то сказать, но не знает, как подойти. Однако, я решил, что пока не буду настойчивым. Все же это пошаговая стратегия, а не игра в одни ворота. Пускай и женская половина нашего мини-конфликта сделает хотя бы половину шага навстречу. Сколько займет установка? — поинтересовался я, закончив настройку. «Если я тут буду один, месяца полтора, не меньше», — ответил метаморф, продолжая активно работать дрелью. «Сколько помощников тебе потребуется для ускорения процесса? Насколько нужно ускориться? Хотя бы до 5 дней. Человек 20 было бы очень кстати», — ответил Фейт. «Завтра организуем». Я выключил консоль и, отойдя на пару шагов, устало потянулся. Все же, старые привычки меня не оставили. Сейчас я дико хотел спать. Однако уходить и оставлять здесь злую Шанга в компании того, кто 700 лет назад творил дичь на ее планетах, было крайне опасно. «Лара, а ты не могла бы спросить у своей госпожи, не соблаговолит ли она выпить со мной чашечку кофе?» — поинтересовался я. «Нет», — ответила Хаски, которая все это время раскладывала по полу провода. «В таком случае, я предлагаю закончить на сегодня и отправиться вниз. Как вам такое предложение?» Шанга очень странно усмехнулась, и, подойдя к Ларе, прошептала ей что-то на ухо, а затем передала конверт. Хаски хихикнула, а затем подбежала ко мне и вручила презент. «Открой, как мы уйдем». «Дай угадаю, тут бомба», — предположил я. Шанга лишь обреченно закатила глаза, а затем молча улетела в сторону шлюза. Хаски хитро подмигнула и скрылась в сапспатиуме. «К Златану все», — выругался Фейт, и, отложив дрель, вытер пот рукавом. «Надо поспать, сил моих больше нет». «Ага», — я задумчиво смотрел на конверт. «Ты бы отошел подальше, приятель». «А, чего там?» — спросил метаморф и заинтересованно подошел ко мне. «Бомба, так я могу разминировать. Я украл талант сапера у одного солдата Старой Империи. Черт его знает». Я кончиками пальцев ухватился за краешек конверта и аккуратно потянул в сторону. Бумага с хрустом порвалась, но взрыва не произошло. «Давай плавнее, а то вдруг там проводок детонатора по всей длине», — посоветовал Фейт. «Угу». Я наконец-то оторвал верхнюю полоску бумаги и заглянул внутрь. Там оказалась странного вида пластиковая палочка. «Это, что еще такое?» Вытащив незатейливый предмет, я немного повертел его в пальцах. «У-у-у-у», — усмехнулся метаморф. «Нет, дружище, боюсь, что такую бомбу я разминировать не смогу. Как говорится, рванет самостоятельно, когда придет срок». «О чем ты?» — поинтересовался я, но тут мой взгляд упал на два окошечка с ярко-синими полосками. «На кашу напрашиваться не буду, но букет цветов отправлю», — расхохотался Фейт. «Хороший подарок барышне замутил, твою ж дивизию». Теперь вся картинка сложилась воедино, а внутренний голос отчетливо заявил: «Это фиаско, братан». Глава 9. После 9 часов спасательно-целительных работ, мы все кое-как добрались до общежития университета. Благо, что когорта и жуки не успели навести здесь суету, поэтому все было в относительном порядке. Правда, на меня набросилась Пуся и начала разглядывать, приговаривая: ты живой, господи, ты живой». Затискав меня как следует, она, заметив умоляющий взгляд полуживого от усталости Толика, все же отступила, прошептав напоследок: «Мы с тобой еще поговорим позже». Однако на этом атаки на мою персону не закончились. К нам навстречу выбежали пушистые хвосты Синтри. «О, а вас-то я и хотел», — начал было я, но и они, особо не стесняясь, активно затискали и меня, и полуживого от усталости Толика. 0% осуждения, 100% понимания. Да и вообще, главное, что мои подопечные были целы и невредимы. Хотя таким попробуй сделай что-нибудь. Разорвут на куски и глазом не моргнут. «Так, все в мою комнату, это важно», — произнес я, кое-как сняв с себя пушистого хвоста. «Есть», — хором ответила моя группировка. «Нужно успеть все рассказать, пока Толик не отрубился, ибо он уже был на грани. Прекрасно понимаю его состояние, когда уже нет сил даже на то, чтобы держать глаза открытыми. Но не скрою, я был очень горд за своего брата. Да, парень опять немного начудил, и если бы не душнило Лаки, то у меня присутствовали все шансы остаться единственным сыном дома Демидовых. Но зато Толик активно помогал разгребать завалы и спасал раненых солдат, которых оказалось очень много. В общем, парень заслужил сразу две медали: за самоотверженность на поле боя и за слабоумие и отвагу. Нет, ну вторая тоже вполне вписывалась под некоторые аспекты его поведения в критической ситуации. В общем, собрав в своей комнате Толика, отряд крыс, Мирт, Синтри, группу Верталима, Усю, Рудольф, Лину, Анубиса и Жулину, я закрыл бронированную дверь, а затем начал заранее подготовленную речь. «Друзья, сегодня я собрал здесь тех, кто, по моему скромному мнению, обязан узнать правду. И хочу сразу же сказать, что очень рассчитываю на то, что между нами ничего не поменяется. Никаких новых привилегий или особенного отношения от вас я точно требовать не буду». Заинтриговал. Зевнув, произнес Толик: «Ага, в общем, так получилось, что вчера вечером я узнал, что являюсь громовержцем, местным создателем и всеотцом», — спокойно произнес я. В комнате повисла тишина. «Громовержец?» — Жуля с подозрением сузила глаза. «Это тот, что из древних сказок». «Именно», — кивнул я. «Сказал бы раньше, но реально не знал. Звучит странно. Просто, как так вышло, что ты этого не знал?» Дракоша продолжала с подозрением поглядывать на меня. «Было в моем прошлом нечто такое, о чем я мечтал забыть и начать жизнь с чистого листа. Отчасти получилось, но воспоминания никуда не делись, к сожалению. Они сконцентрировались в новую сущность, Допельгангера, которая сейчас бродит по свету и представляет довольно серьезную угрозу. Однако, я решил сперва разобраться с другой, более опасной проблемой, пояснил я. Забыл, Жуля нахмурилась. Но, зачем, какая разница, вступилась волчица. У громовержца на то были свои причины. Главное то, что он вспомнил. И я готова подтвердить, что перед нами настоящий всятец, мой наставник и опекун. Хотя нет, опекуна мы из списка уберем. Все же, я рассчитываю на то, что рано или поздно. Лина покраснела и застенчиво отвела взгляд. Ладно, допустим, вздохнула Жуля. Просто, когда духи заключают договор, они должны знать правду о своем хозяине. Мы не любим ложь. Иначе, зачем нас постоянно попрекают кодексом Эпт? Для чего нужны правила, если в конечном итоге, они вот так запросто могут нарушаться? Понимаю твое недовольство, но тут есть свои нюансы. Ничего себе, нюансы, нахохлилась Дракоша. Сегодня мы узнали, что ты, всятец. А, что если завтра ты захочешь уничтожить этот мир? Скажем, перезаписать все с чистого листа? Такого не будет, ответил я. В противном случае, я дал бы Сааджу стереть все живое, а потом бы нанес ему финальный удар. Просто я пришла на службу к сильному волшебнику, а не творцу. Тебя никто силком не держит. Если тебе со мной не нравится, ты свободна. Пожав плечами, ответил я. Вот еще, возмутилась Жуля. Ты так просто от меня не избавишься. Видишь ли, я немного переживаю о нашем будущем. Только и всего. Не переживай. Я погладил дракошку по голове. Я гарантирую вам всем светлое будущее. Правда, правда? С надеждой спросила Жуля. Правда, правда. Запомни. Фыркнула дракошка и обняла мою руку. Ты дал слово, обязательно запомню. Итак, у кого-нибудь еще есть вопросы? Все остальные, не считая Лины, Анубиса и Уси, выглядели слегка шокированными, а у Толика даже сон пропал. Пришлось еще раз проговорить информацию вслух, чтобы до них наконец-то дошло. Невероятно, протянула Мирт. Это ты еще легко сказала, хмыкнула Сен. Как же так вышло, что некогда могучий трейсер превратился в настоящего миротворца? Я потратил на создание иллюзий почти 12 веков, ответил я, но получилось плохо. Я прожил всего одну человеческую жизнь и сразу же начал эволюционировать, а еще пришлось сделать допеля, чтобы ускорить процесс. В общем, моя затея практически увенчалась успехом, но пришлось заплатить внушительную цену. Не успел я привыкнуть к тому, что мой брат, некая космическая сущность, гуляющая по вселенной, как он превратился в космическое божество. Здорово, конечно, но мне нужно время, чтобы привыкнуть, произнес Толик и поднялся с кровати. С вашего позволения я приму душ и немного посплю, а то от всего произошедшего идет кругом голова. Конечно, кивнул я, ты поработал на славу, пусть красный журавль вечно парит в твоей душе, заключил парень и поспешно удалился, прихватив с собой крысиный отряд. Да уж, вздохнула пушистый хвост. Информация падает на нас метеоритным дождем. Конечно, ничего такого, но, нифига ж себе, мне тоже надо вздремнуть. Госпожа Пелагея смогла увести битву подальше от университетских стен, но стоять на ногах почти 24 часа, крайне утомительное занятие. Соглашусь, Синтри похлопала меня по плечу. Но, зато ты станешь еще немного ближе к своей любимой Насте. А, они поссорились. Промурлыкала Уся. Правда, что ли? Обрадовалась Сен и приобняла меня. Господин громовержец, если ваше сердце болит, то я с удовольствием залежу все ваши раны. Брысь, извращенка. Усмехнулся я. У нас с ней все нормально. Просто возникло легкое недопонимание. Но, если что, ты знаешь, где меня искать. Игриво подмигнув, Сен вышла из комнаты. Пушистый хвост лишь с осуждением покачала головой и отправилась вслед за фрейлиной. «У меня слишком много вопросов, всятец», — произнес Анубис. «Правда, я столько лет не замечал столь очевидного бревна в глазу, что мне даже немного стыдно. У меня и в мыслях не было, что Бог может быть с другой планеты. Вот серьезно, я искренне верил, что ты получился, как-то сам, родился вместе с этим миром. Однако, мне надо срочно переговорить с дочкой, провести ревизию и встретиться с руководителями всех отделений. Посему, пока откланиваюсь. Всего доброго», — ответил я, и повернулся к оставшимся богиням. «Надеюсь, что могу рассчитывать на вашу поддержку, и никак иначе, Мурмя», — заверила меня Уся. «Я сразу сказала, что буду с тобой до конца», — радостно ответила Лина. «А мне просто нужна была уверенность, что ты не уничтожишь наш мир», — честно призналась Жуля, виновато опустив взгляд. «Мне не важно, кем был мой хозяин, когда-то давно», — загадочно произнесла Рудольф. «Главное, что я вижу его благие поступки сейчас. Это важно. Тогда я спокоен». С облегчением выдохнул я и подошел к Лисе. «А на тебя у меня очень большие планы». «В смысле?» — Рут прижала ушки к голове. «Сильно устала?» «Нет, просто. Чего именно ты хочешь?» Слегка смущенно поинтересовалась Лиса. «Вот-вот, что за разврат?» — нахмурилась Лина. «Ох, я обреченно закатил глаза. Вообще-то, я хотел попросить Рудольф выйти в сеть. Ты уверен?» — уточнила богиня, вопросительно глядя на меня. «На нас напали британцы. Много людей погибло. А потом еще и космический корабль над Москвой. Я не думаю, что сейчас будет актуально стримить. Кому вообще есть дело до сети?»